И задерите ноги кверху, это пройдет. Мы ее обмоем, а потом вам придется ее отсюда забрать. Куда? У меня началась едва ли не истерика. Что я буду с ней делать? Ну, отвезете обратно домой. А что вы думаете, мужу тело без надобности? Я побрел к двери, но грохнулся в обморок через несколько шагов. Очнулся я в приемной на кушетке, и доктор стоял рядом. «Нате выпить». Он протянул мне две таблетки и стакан воды. «А теперь слушайте внимательно. Дело серьезное. Но все обойдется, если вы возьмете себя в руки». Мы перенесли ее в вашу машину. Не вздумайте дурить, избавиться от нее по дороге или что-нибудь вроде того. Я уже созвонился с мужем и сказал ему, что она через некоторое время придет в себя после анестезии и отправится домой. Лучшее, что вы можете сделать, привести ее прямо домой и сказать мужу, что она умерла. Побольше паники. Скажите ему, что все было в порядке, а потом на полдороги ее вдруг начало рвать, и она задохнулась. Вскрытие подтвердит ваши слова. Он позвонит в скорую помощь, они, конечно, обнаружат последствия аборта, но здесь нет ничего страшного. Вам станут задавать вопросы. Тоже не страшно. Не говорите им, где делали аборт до завтрашнего утра. Потом это уже не будет иметь никакого значения. Я, счастье пациента, уеду сегодня же ночью поездом, а миссис Доки останется и сделает все, что нужно будет сделать. Дом и телефон записаны на ее имя. И она скажет, что была одной из моих пациенток и сдавала дом под клинику. Вы моего имени не знаете. Она назовет фальшивое и будет разыгрывать невинную овечку. Ни вас, ни ее привлечь к ответственности не смогут, а до меня им не добраться. Вот, возьмите, он дал мне конверт. Здесь вам на автобус и еще немного денег хватит, чтобы прожить до среды. Планы у нас прежние. Вы встречаетесь с миссис Доки и с остальными пациентами на автовокзале, на Грейхаунд. А если по чечаянию что-то изменится, она вам сообщит. Вы в состоянии вести машину? Ответить ему я не смог. Вернулось сознание, а вместе с ним вернулось горе и затопило меня с головой. «Вид у вас почти нормальный», — отрывисто сказал доктор Хорнер. «Виноваты мы все. Пусть нам всем это будет урок. Давайте, не сидите сиднем. Чем быстрее все кончится, тем лучше. Должно быть, таблетки в самом деле подействовали. Когда я встал, голова не кружилась. Я вышел и сел в машину. Ренни, свернувшись калачиком, лежала на заднем сиденье, одетая, умытая, с закрытыми глазами. Слишком многое случилось, чтобы думать, чтобы знать, какие чувства испытывать. Я автоматически довел машину до Вайкомика, подъехал к их дому. Добрался я часам к 11. У дома было темно, в доме, кажется, тоже, и ни одной машины на шоссе. Я позвонил в дверь, и когда Джо открыл, сказал ему: «Джо, она умерла». Он вздрогнул и толкнул очки по переносице вверх. На глазах у него выступили слезы и тут же покатились по обеим щекам. «Где она?» «В машине. Я начал рвать от эфира, и она задохнулась». Он прошел мимо меня к машине, трудом вытянул ее с заднего сиденья, отнес в дом и осторожно уложил на диван. Слезы все так же текли у него по лицу,